2. Серафима Иоанновна тяжело дышала, но настойчиво преодолевала ступени, следуя за сантехником в черной форме службы эксплуатации ЖК «Нордтаун». И зудела, зудела, зудела. Хуже комара летней ночью, которого ни убить, ни выгнать из душной спальни не получается. «Варька, бесовская девка, хоть и прикидывается приличной. Подумаешь, коса до пояса. А гоняет-то на красной машине. Откуда у незамужней девки квартира в нашем жилищном комплексе?» «Родители подарили? Ну-ну». Старая сплетница фонтанировала негодованием. «Чего же они ни разу здесь не появлялись? А вот мужики к ней захаживают, да, сама видала. Хе-хе». К дверям девушки, залившей престарелую поборщицу морали, Максим мог подняться раз 100 и столько же раз спуститься обратно, но переживал, что Серафима Иоанновна споткнется на ступенях и упадет. Когда предложил воспользоваться лифтом, она отказалась, заявив, что еще не в том возрасте, чтобы кататься зазря и портить электричество. «Да не пляши ты на месте! Иди уже!» — прикрикнула пожилая дама на Максима. Он не стал отнекиваться, с готовностью бросился вперед. Позвонив в квартиру нарушительницы общественного покоя, прислушался. Стальная дверь плохо пропускала звуки. Все-таки почему не сработали датчики антизатопления? А может, и не забыла Варвара выключить воду? Недаром соседка не позволила взглянуть ему на потоп в своей ванной. Сразу погнала наверх. Максим с подозрением повернулся к пыхтящей на лестнице старухе. Нет, не похожа она на сумасшедшую, достающую своих соседей в 3 ночи. На таких он успел насмотреться. Взгляд его скользнул по двери к полу и натолкнулся на бурое пятно. Кровь. Максим сделал шаг назад и обнаружил, что своими кроссовками затоптал еще несколько следов. Кровь. Нет сомнений. Интуиция вопила, что, согласившись выйти на работу вместо отца, он серьезно влип. Молодой человек перестал себя жалеть, когда осознал, что в квартире заперлась раненая девушка. «Ей нужна помощь. И срочно! Серафима Иоанновна, звоните в полицию! Здесь, возможно, совершено нападение. Пусть приезжают с локсмастером!» «Кем-кем?» Макс тяжко вздохнул. «Слесарем, который умеет вскрывать замки. А еще лучше позвоните в МЧС. Эти быстрее дверь откроют». Давая пожилой женщине задание, он тем самым отсылал ее прочь. Позвонить мог и со своего мобильного. Нет, он не планировал дожидаться МЧС, когда счет шел на минуты. В практике отца был похожий случай, когда тот сам не рискнул вскрыть дверь. Прошло 10 лет, а он все еще винил себя за нерешительность. С того момента в его рабочей сумке всегда лежала связка отмычек. Талант вскрывать любые замки передался и сыну. Но как именно он это делал, Максим объяснить бы не сумел. Серафима Иоанновна не успела дойти до своей квартиры, как дверь девицы, посмевшей ее залить, щелкнула замком, открываясь. Войдя в темный коридор, Максим тревожно позвал. «Эй, хозяева! У вас все хорошо?» Неуместный вопрос, учитывая, что он вломился в чужое жилье. Гостиную заливал серебристый свет. Круглая луна беспардонно заглядывала в окно. Споткнувшись о что-то, Максим чудом удержал равновесие и не растянулся на полу. В этот момент открылась дверь в спальню. Включенные в ней бра позволили четко рассмотреть девушку на пороге. Высокая, пепельная блондинка потянула поясок халата. Черный шелк мягко стек по стройной фигуре. «Я нравлюсь тебе?» — хрипловатым голосом поинтересовалась незнакомка и грациозно приблизилась к остолбеневшему вторженцу. «Варвара?» — ошарашенно спросил Максим. Блондинка не ответила. Схватив опешившего парня за край куртки, потащила в спальню. «Стойте!» Он воспротивился странной девице. Но куда там? Она оказалась настолько сильной, что не игнорирующий спортзал Макс растерялся. Когда Варвара повернулась к нему спиной, он увидел 3 глубокие длинные царапины. На ее лопатке след звериных когтей. Первая ассоциация, которая пришла в голову. Ранкам явно несколько дней, но выглядели они все же страшно. «Вам нужна помощь!» Он вновь попытался вывернуться из стального захвата девичьей руки. Блондинка хрипло рассмеялась. «О да, мне нужна твоя помощь, красавчик!» Ее глаза сверкнули золотом. Резко дернув Максима на себя, она вонзила зубы в его шею. Он боролся за свою жизнь отчаянно, до последнего, пока сознание не заполнила темнота. В незашторенное окно спальни насмешливо глядела полная луна.